Ревизия продолжалась. Определенный к этому делу в Новгородскую губернию генерал-майор князь Черкасский доносил, что в названной губернии по прежней переписи считалось жителей 594 313 душ, из них обревизовано 198 583, в которых против прежней переписи явилось прибылых 32 694 души. За прописных с 724 года подушных и прочих денег взысканию положено 73 605 рублей. Такие донесения сенат признал очень полезными и нужными, но их, кроме Черкасского, никто не присылал. Поэтому приказали потребовать подобного же донесения от всех, что присылали через каждые 3 месяца, и таким образом можно было бы знать, какое число душ мужеского пола в каждой губернии обревизовано, сколько прибыло и сколько убыло, и с каким успехом ревизия производится. Это было в январе. А в марте сенат получил неприятное объявление. Ее императорскому величеству стало известно, что астраханские и прочие поволжские рыбные промыслы взяты от частных людей в казенное содержание. Также при ревизии в Астрахани явилось много простых людей, которые говорят, что не знают своих помещиков, не знают, где родились, и таких людей по указам о ревизии велено выслать оттуда в Петербург на поселение. Но они по привычке жить около Астрахани от этой высылки бегут в Персию и бусурманятся, а также на реку Куму и на бухарскую сторону Заик, и там питаются звериным промыслом и в отчаянии живут зверски. Обо всем этом ее императорское величество не знает. О рыбных ловлях сенат от ее величества никакого повеления не требовал, и о происходящих по ревизии делах, где что сделано, ее величеству донесено не было. Поэтому ее величество повелевает сенату: рыбные промыслы частных людей и воды, которые они откупали от казны, немедленно им возвратить, а дела, имеющиеся об этом в сенате, прислать к ее величеству для рассмотрения. О ревизии, что в ней произошло по сие число во всем государстве, подать ее величеству известие, где показать, в каких местах против прежней ревизии сколько явилось прибыли и убыли в людях. А из Астрахани в Петербург людей до указа высылать не велеть. По рассмотрении дела, может быть, сочтется удобным там же, в Астрахани, внести их в перепись и поселить по Волге на пустых местах, которые, будучи пустыми местами, никакой пользы не приносят. Беглые, нашедшие притон в окрестностях Астрахани, разбежались от ревизии и высылки в Петербург. Но на Верхнем Хопре, в поселке Турках, обыватели, человек 200, встретили ревизоров с ружьями, копьями и дубьем, квартиры им не дали, напали на улице на определенных к ревизии драгуны Подьячьего и били их смертным боем. Ревизоры доносили, что причиной сопротивления жителей поселка было большое количество беглых между ними. Донской атаман Данила Ефремов объявлял, что по высылке с Дону беглые на прежние свои жилища не идут, бегут опять на Дон, шатаются в лесных и степных местах и разбивают проезжих. Поэтому ревизорам было велено начать перепись с тех мест, которые лежат близко от казачьих городков, и начать перепись в зимнее время, когда беглым холодно шататься, и они поневоле живут в городах и селах. Но ни в одних степных украинах ревизия встретила препятствий. В Москве многие обыватели не сказывались дома, отговаривались неисправностями. Так служитель дома графа Головина, Иванов, по многим посылкам к ревизии не явился. Посланному солдату запретил впредь приходить и поставил ворот караульного с приказанием бить солдата, если он посмеет опять прийти. Берг-коллегия прислала ведомость, где на некоторых заводах имен работников не показано, и в каких местах находятся заводы, не объявлено. В Калуге с магистрата взыскано было штрафа 10 рублей за неподачу сказки о калужском купечестве, но это не помогло. Сказка не подавалась. В Смоленской губернии, в деревнях подполковника Ушакова, утаено было при переписи 87 душ. Староста, священник и крестьяне показывали, что утаить велел помещик. Во весь 1745 год императрица ни разу не присутствовала в Сенате. Она была занята делами внешними. По ним были частые доклады канцлера, происходили в дворце советы или собрания в присутствии императрицы, которые также иногда присутствовали инкогнито, и при конференциях канцлера и вице-канцлера с министрами иностранными. Сюда присоединялись и заботы семейные. Наследник престола, великий князь Петр Федорович, вовсе не отличался крепким здоровьем. До поездки в Москву в 1743 году у него был сильный припадок. Вдруг оказалась чрезвычайная слабость и равнодушие ко всему, к самым любимым удовольствиям. Елисавета, узнавшая об этом, поспешила к племяннику, будучи сама нездорова, и ужаснулась перемене, которую нашла в нем, залилась слезами и потеряла язык. Петр лежал без движения, наконец показался пот на лбу. Доктор Боэграф был в восторге, увидав в этом хороший признак, и действительно благоприятный перелом совершился. В Москве в ноябре 1744 года великий князь заболел корью. Когда он выздоровел и санная дорога установилась, в декабре императрица отправилась в Петербург. За нею спустя несколько времени выехал великий князь с невестой и ее матерью. На дороге за Тверью, в селе Хатилове, ему сделалось дурно, и на другой день оказалась оспа. Императрица, которая уже приехала в Петербург, получив известие о болезни племянника, немедленно отправилась в Хатилово и оставалась здесь весь январь месяц 1745 года, пока великий князь оправился, и она вместе с ним могла возвратиться в Петербург, что было в начале февраля. 10 числа этого месяца праздновали день рождения великого князя, которому минуло 16 лет. Зажжена была иллюминация, представляющая храм Гигеи, то есть здравия и долгих лет, внутрь которого статуя радости и увеселения держала вензелевое имя его императорского высочества. После этого начались приготовления к свадьбе великого князя, которая совершилась 21 августа с необыкновенным торжеством. Празднество продолжалось 10 дней. Английский посланник писал своему двору, что свадьбу испешили, что приличным образом избавиться от некоторых бесполезных особ обоего пола. Эти особы были прежде всего принцесса Цербская и потом гофмаршал великого князя Брюммер, который шел наперекор канцлеру Бестужеву в своей приверженности к Пруссии и Франции. Раздражение, возбужденное в императрице против принцессы Цербской делом Шевардии,